Глава 6. Как после смещения Винфрида его место занял Сексвулф, и Эркинвольд стал епископом восточных саксов. Вскоре после этого архиепископ Теодор, разгневанный неким непослушанием епископа мерсийцев Винфрида, лишил его епископства, которым он управлял лишь несколько лет. Вместо него в епископы посвятили Сексвулфа, основателя и аббата монастыря Медесхемстед в области Гирве. Винфрид после его смещения удалился в свой монастырь от Барве, где жил достойной жизнью до смертного часа. Затем Теодор поставил Эркенвальда епископом в городе Лондонии у западных саксов, которыми правили упомянутые уже короли Себби и Сигхер. И до и после посвящения Эркенвальд жил такой святой жизнью, что даже сейчас об этом свидетельствуют чудеса. До сего дня его ученики хранят кабаларий, в котором он передвигался во время болезни и который исцеляет множество людей от лихорадки и иных недугов. Исцеляются не только те, кого помещают в кабаларии или рядом с ним, но и те, кому приносят срезанные с него щепки. До того, как сделаться епископом, он основал два преславных монастыря, один для себя, другой для своей сестры Эдельбурги, и в обоих ввел совершенную форму правила и дисциплины. Его монастырь находился в Сюдергейской области близ реки Таменсы, в месте под названием Кератесей, то есть остров Керота. Монастырь сестры он основал в месте, называемом Инберекинг, в королевстве восточных саксов. И она жила там как мать и кормилица женщин, преданных Богу. Когда она управляла этим монастырем, она показала себя достойной во всем своего брата-епископа, как своей святой жизнью, так и ревностной заботой о тех, кто ей подчинялся. О том свидетельствуют небесные знамения.